игра. «Я знаю, ты прав», — сказал я 17 раз, глядя ему прямо в глаза, — «но я был слаб, признаюсь. Я не способен и никогда не мог причинить вред людям, особенно тем, с которыми жил. Но твои слова напомнили мне о моей первоначальной цели. Я не способен осуществить ее, и у меня больше нет даров. Но в то же время я понимаю, что ее необходимо осуществить. Поэтому в каком-то смысле я рад, что ты здесь. Я был глуп. Я сделал попытку и потерпел неудачу». Джонатан откинулся на спинку дивана и смерил меня взглядом. Он долго рассматривал мои синяки и нюхал воздух между нами. «Ты пил алкоголь?» «Да. Поддаюсь дурному влиянию. Оказывается, когда живешь как человек, очень просто набраться вредных привычек. Я пил алкоголь, занимался сексом, курил сигареты, ел бутерброды с арахисовой пастой и слушал простую человеческую музыку. Я познал многие грубые удовольствия, которые им доступны, а также физическую и эмоциональную боль. Тем не менее, несмотря на испорченность, в этом теле еще сохранилось достаточно от меня прежнего, ясного и рационального, и я понимаю, что надлежит сделать». Джонатан разглядывал меня. Он верил мне, потому что каждое сказанное слово было правдой. «Отрадно слышать». Я воспользовался моментом. «Теперь послушай. Гулливер скоро вернется домой, без машины или велосипеда. Он придет пешком, ему нравится ходить пешком. Мы услышим его шаги по гравию, а потом поворот ключа в двери. Обычно он идет прямиком на кухню, чтобы попить или съесть миску хлопьев. Он съедает около 3 мисок хлопьев в день. Впрочем, это к делу не относится. Важно, что, скорее всего, он сначала пойдет на кухню». Джонатан внимательно слушал все, что я ему говорил. Странно. Даже жутко было выдавать ему эту информацию, но я не видел другого выхода. «Действовать нужно быстро», — сказал я, — «потому что скоро вернется его мать. И еще есть вероятность, что он тебе удивится. Понимаешь, его мать выставила меня из дому за то, что я был ей неверен. Точнее, моя верность показалась ей неправильной. Учитывая отсутствие технологии чтения мыслей, люди считают моногамию возможной. Кроме того, стоит принять во внимание факт, что Гулливер уже пытался сам лишить себя жизни. Поэтому при выборе способа уничтожения советую остановиться на варианте, похожем на самоубийство. Например, после того, как остановится его сердце, можно надрезать ему запястье, нарушив целостность вен, так будет меньше подозрений». Джонатан кивнул и обвел комнату взглядом. Телевизор, книги по истории, кресло, репродукции картин в рамах на стене, телефон в подставке. «Не помешает включить телевизор», — сказал я, — «даже если ты не в этой комнате, потому что я всегда смотрю новости и оставляю его включенным». Он включил телевизор. Мы сидели и молча смотрели репортажи о войне на Ближнем Востоке, но потом он услышал что-то, чего мой куда более слабый слух уловить не мог. «Шаги», — сказал он, — «по гравию». «Он здесь», — сказал я, — «иди на кухню, я спрячусь».